ту ночь, когда Меллер Закамельской еще творил свою расправу в Иланской, в маленьком домике кочегара Петунина собрались Лебедев, Порфирий, Терешин, Лавутин и Ваня Мезенцев. Хозяин надел тулуп и вышел следить за улицей, чтобы жандармы не захватили врасплох. После разгрома восстания прошло 12 дней, и все эти дни комитетчики и руководители обороны, которым удалось пробиться сквозь кольцо солдат, осаждавших мастерские, жили на конспиративных квартирах, разбросанных по всему городу, жили, тая надежду, что Красноярск отобьется и можно будет уехать туда, или что пойдут из Маньчжурии новые эшелоны с войсками, которые, в свою очередь, сами поднимут знамя восстания, или что снято будет военное положение, и хотя с горечью проигранной первой схватки, но можно будет вернуться к обычной жизни. Однако стало известно, что и Красноярск продержался немногим больше, чем Шиверск. Правда, держится еще Чита, но до Читы далеко, а эшелоны из Маньчжурии вступают на сибирскую железную дорогу, по-прежнему слабо зажженные революционным огнем. Видимо, харбинские товарищи не сумели поработать с ними как следует, армию выиграло самодержавие. И не отменяется военное положение в городе, и значит, из всех свобод существует только одна — свобода арестов. Теперь надвинулась новая угроза — расстрелов без суда и следствия. Связи с соседними комитетами оборвались. «Решать, что делать, товарищи, нам нужно немедленно», — сказал Лебедев, загораживая со стороны окна коптилку шапкой. «Пока не появился здесь Меллер Закамельский, тогда все станет еще сложнее. Мы не знаем его замыслов. Повторит ли он Иланск или весь город возьмет на прочес? Возможно, и последнее. Здесь было восстание, открытый бой с самодержавием. Здесь больше поводов для расправы». «А я так думаю, Егор Иванович, это конец», — угрюмо проговорил Лавутин, не отрывая глаз от красного огонька коптилки. «Потом снова кто-то начнет, а мы уже кончили. Попробовали, сил недостаточно. Ну что же, надо понимать, чего себя веселыми снами тешит». «Так ты что же, Гордей Ильич, от революции отрекаешься?» — спросил его Лебедев и тронул за руку. «Опомнись, Гордей Ильич!» «Нет, не отказывайся, Егор Иванович!» Так же пристально глядя на огонек, ответил Лавутин. «Будут казнить меня, и то крикну я, да здравствует революция! А драться сейчас больше я не могу. Почему? Потому что вот она, сила большая у меня!» Он приподнял свою огромную ладонь. «А эту печку все одно мне не сдвинуть. Чего же тут? А у меня, Егор Иванович, в семье жена и шестеро ребят. Давно уже Бог знает, как мы жили, а теперь им стало есть и вовсе нечего». «А как же ты считаешь, Гордей Ильич, что делать? Оставаться здесь? Беречься, чтобы не выследили? Новых схваток пока не затевать? А ведь сколько они ни бей, ни стреляя, когда-нибудь отстреляются, снимут военное положение. Опять можно будет пойти в мастерские. Дело нашего рабочего, Егор Иванович, напрочь из сердца я не выкидываю. А только взяться опять, когда станет можно. Гордей Ильич, ты не имеешь права так рассуждать. Ты член комитета и должен продолжать борьбу, показывать другим пример». Лавутин тяжело перевел дыхание. «Сейчас я ничего не могу, Егор Иванович. Как хочешь, не могу». Тогда заговорил Мезенцев, оправляя, дергивая рубашку по солдатской своей привычке. «Пал духом, Гордей Ильич, нехорошо. Я вот в Маньчжурии воевал, часто бывало, вроде совсем засыпали тебя, пулями и бомбами закидали, а нет, жив и снова воюешь. Разгромили нас, верно, а не побежденные мы, и кричать «Да здравствует революция!»